И лишь в обед он понял, что никому не нужен, и потому все пробегают мимо и даже не ругают за пропуски уроков. Взрослые воспитанники, оставленные до армии при детдоме, скоро принесли сутки, и весь административный блок собрался в комнате, откуда скоро послышался звон тарелок, ложек и веселый смех. Жизнь как бы обтекала Алешу и существовала без него. Он мог бы сейчас закричать или разбить окно, ничего бы не изменилось, никто бы не высунулся даже, чтобы узнать, в чем дело. Возбужденный от таких мыслей, Алеша побродил по пустому коридору, потрогал, потолкал руками стены. Отчего-то ему чудилось, что коли он невидимый для всех, то может пройти сквозь стену. В первые детдомовские ночи ему снился один и тот же сон, будто его хватают, как партизана или разведчика, и бросают в тюрьму, в камеру-одиночку. Стены в камере сырые, шершавые, железобетонный мешок, но одна стена выложена из блоков зеленого стекла и слегка светится, будто Алеша мечется в камере и не может найти дверь. Ее просто нет, и неизвестно, как его туда ввели. В миг нестерпимого страха вдруг стеклянная стена начинает мерцать белым светом, и сквозь нее, как сквозь дым, медленно проникала рука мамы. Он узнавал ее по ладони с желтым колечком. Он схватывал эту руку и тянул к себе, и тогда мама проходила сквозь стекло, но только наполовину — рука, плечи и голова. И вдруг становилась неестественно высокой, гигантской, отчего и потолок вздымался вверх, и стеклянная стена вырастала до небес. Алеша слегка пугался. Люди не бывают такими огромными. Однако мама выводила его из каменного мешка, причем он легко и незаметно проходил сквозь стекло за материнской рукой. Оказавшись же на свободе, он мгновенно оставался один. Стены в административном блоке были крепкими, хотя такими же серыми и шершавыми, и лестничные клетки были забраны стеклянными кубиками. Он снова сел на мусорный бачок и, грызя ногти, думал: «Буду сидеть до конца. Буду сидеть, и все. Что они со мной сделают?» После обеда из-за этих ногтей его заметила медсестра. Она пообедала и вышла из комнаты веселая, но тут натолкнулась взглядом на мальчишку. «Ты почему грызешь ногти? У тебя там грязь, микробы, а ты их в рот тащишь. Немедленно прекрати грызть ногти». А Алеша назло ей сидел и грыз, и сплевывал откушенные частицы на пол. «Мальчик, ты почему не слушаешься?» — изумилась медсестра, и на ее изумление выглянула секретарша. «Что такое?» «Да вот, сидит мальчик и грызет ногти», — возмутилась медсестра. «Дай ему ножницы, пусть обстрижет на наших глазах, и чтоб больше никогда в жизни не грыз». Ему принесли ножницы и положили на колени. «Стриги!» Алеша понял, что не нужно прикасаться к этим ножницам. Только грызть и грызть, и будет спасение. И он стал грызть еще старательнее, так что из-под ногтей пошла кровь. «Смотрите, что он делает!» — закричала медсестра. «Да он просто ненормальный, как твоя фамилия, мальчик!» Тут на шум выглянул сам директор. Он тоже обедал, был веселым и о чем-то только что рассказывал. «В чем дело, товарищи?» «Ногти сидит и грызет», — возмущенно доложила сестра. «До крови разгрыз!» «Поселите нас вместе», — не выпуская ногтей изо рта, сказал Алеша. «Мы хотим жить в одном блоке». Директор грозно мотнул головой и сказал секретарше: «Дела Ярошовых ко мне на стол!» И пропал за дверью вместе с секретаршей и медсестрой. Грызть Алеше уже было нечего. Но он грыз. Минут через пять его пригласили к директору, но уже вежливо, как больного. Директор был сердит, но не на Алешу, а на своего заместителя, женщину косоглазую с огненными волосами. «Я сколько раз буду повторять», — сторожился он, — «братьев и сестер не разлучать по возрастному признаку. А вы опять разлучили. Немедленно переведите в один блок. Дети не должны страдать. Алеша ушам своим не верил. Утром еще сидел и убеждал, что вместе жить невозможно, и Суворовским училищем манил. Неужели на него так подействовали ногти, съеденные до мяса? Или разобрался, наконец, что они братья и сестры? И тут Алеша ощутил внезапное и никогда не испытанное желание подбежать к директору и поцеловать ему руку. Он даже сделал движение к нему, но в следующее мгновение ужаснулся и страшно устыдился своего желания. Оно было чужим, мерзким и отвратительным, как плевок на асфальте. Алеша стало дурно от тошноты и скривил. Он бросился прочь из административного блока и на улице, схватив снег, стал тереть лицо, руки, словно хотел отмыть липкую, скользкую годливость. Олега в тот же день переселили в блок к воспитанникам школьного возраста и коечку поставили рядом с койкой старшего брата. Но Алёше долго еще было мерзко и безрадостно. Перед глазами стояла краткопалая, рыхлая рука директора. И он возненавидел самого директора и много раз клялся, что никогда больше не станет ходить и просить что-либо. И свято верил своим детским клятвам. Впрочем, и Олегу в семейном кругу лучше не стало. Теперь он тосковал от одиночества. Когда все убегали в школу, бродил по пустому блоку или сидел возле окошка, глядя на улицу. Чтобы он не забрел куда-нибудь, его просто запирали на ключ. Ко всему прочему, стоило Алёше и Васе на миг потерять его из виду, кто-нибудь из мальчишек немедленно давал Олегу пинка или ставил щелбан, щелкал по лбу. То было какое-то навязчивое желание поддать меньшему, показать свою жестокость и безбоязненность. Каждый раз братья доставали обидчика, хотя Олег не жаловался и терпеливо сносил обиды. Он словно хотел показать, что вынесет любую издевку и ни одной слезы не уронит. Иногда на шестилетнего Олега налетали сразу 2-3 подростка, клевали его со всех сторон, куражились, дразнили. Он же лишь удивленно таращил глаза и даже не вздрагивал от затрещин. Голова и тело становились резиновыми и не пропускали боли. Алеша узнавал об издевательствах по красному лбу брата, и в блоке возникала стремительная драка. Рослых братьев Ярошовых побаивались, тем более, когда к ним подключалась еще и сестра Вера, кошка в драках. И не из этой ли боязни мальчишки задирали меньшего Олега? Однажды кто-то ткнул Олегу пальцем в глаз, и глаз покраснел, загноился, после чего братишку увели в больничный блок. И, как назло, Алеша с Васей дежурили на пищеблоке и ничего не могли знать. Вечером прибежала перепуганная Вера, сообщила, и тогда старший Ярошов взял на кухне хлеборезный нож, пришел в спальню и сказал: «Если кто еще притронется к моему брату, зарежу». Сказано было негромко, но с незнакомой внутренней остервенелостью. В ту минуту он действительно бы зарезал обидчика. Подростки, как и любой молодняк, больше слышали интонации, чем смысл слов, реагировали на явную угрозу и понимали силу. С того момента Олега никто не трогал. Взрослеющие мальчишки, наконец, разглядели в нем малыша, и возникло нечто, напоминающее опеку. Но Олег уже был словно отравлен издевательством и плохо воспринимал добро. Ему совали конфету, он швырял ее на пол, а подарки и гостинцы принимал лишь от братьев и сестры, да и то без особой радости. Детство порвалось в нем, испортилось слишком рано, как портится падалица, зеленые яблоки, сбитые ветром. Олег будто не жил, а переживал детство, как длинный холодный дождь. Вернувшись из больничного блока, Олег в первую же ночь забрался в постель к Алёше, прижался к нему, все-таки истосковался. и неожиданно прошептал: «Узнать бы, как там наш Кирюшка поживает». Этот теплый и горестный шепоток застрял в ухе, словно остроугольный осколок. «Узнай. Я поеду к нему, и мы узнаем», — тут же решил Алеша. Правда, он побоялся, что Олег начнет проситься с ним, однако брат все понимал. К Кириллу можно было поехать только убегом. И не просился. Он лишь достал из потайного места никелированный шарик от кровати и сунул в руку Алеши. «Отнесешь Кирюшке в подарок? У него же скоро день рождения». Эти шарики считались большой ценностью. Мальчишки постарше воровали спички, начиняли шарики селитрой и взрывали. Поэтому ни на одной кровати их не было. «А вдруг Кирюшка возьмет его в рот и проглотит?» — засомневался Алеша. «Он же еще маленький». «Ну какой же он маленький?» — не согласился Олег. «Скоро 2 года, но все равно». Олег подумал и нашел новый подарок. Желтую, обклеенную костью клавишу от рояля. Разбитый черный рояль много лет лежал на черном дворе и постепенно врастал в землю. Клавиша была вкусно гладкая и приятная для руки. «Шарик возьми себе», — разрешил Олег, — «а клавишу отнеси. Только это не простая клавиша, это волшебная палочка, но ты никому не говори. По секрету, только никому-никому. У палочки такая сила, я слеплю снежок, прикоснусь к нему, и он превращается в мороженое». Ранней весной, накануне дня рождения Кирюши, Алеша впервые пошел в убег. Бежали из детдома часто, группами и в одиночку, зимой и летом, и в основном, чтобы хлебнуть воли и посмотреть на мир, так ли живут все остальные люди на земле или не так. Беглецов ловили, припровождали назад, но, бывало, некоторые возвращались сами. И потом рассказывали, что жизнь везде одинаковая, и полная свобода только в лесу, где нет людей. Старший Ярошов вызывал доверие воспитателей, и потому никто не заподозрил, что он собирается на волю. А ему давно копили деньги в дорогу, в том числе и девочки, с которыми жила Вера. Алеша научил сестру, что говорить, когда хватятся. И под утро, когда дежурная по блоку спала, с помощью Васи выставил стекло в туалете и выбрался во двор. Там же давно была заготовлена доска, чтобы махнуть через забор в безопасном месте. Так что через несколько минут Алеша уже летел к шоссе на Ленинград. Машины еще не ходили, и он отправился пешком. По дороге он сочинял и выучивал историю своей жизни, если кто спросит. Он вбил себе в голову, что ему уже 15 лет, и он работает учеником каменщика на стройке, а живет в пригороде. И придумал себе родителей, отца-прораба и мать-домохозяйку. Это на случай, если кто подсадит на попутку и станет расспрашивать. В этой воображаемой жизни все складывалось благополучно и счастливо. Часа через 2 его догнал грузовик. В кабине было тепло и густо накурено. Средних лет водитель оглядел попутчика и ухмыльнулся. Что, парень, в бега? Все оборвалось в душе. Алеша отвернулся, размышляя, под каким предлогом выйти из машины и убежать. Но шофер похлопал его по затылку и успокоил: «Ладно, небось, я тоже в бегах бывал. Только ты больно уж рано дернул, холодно еще. Бежать хорошо в мае». «Что, худо совсем?» «Не худо», — признался Леша. «Я к младшему брату поехал, к Кирюше. Он у нас в доме ребенка». «Да будет врать-то», — засмеялся бывалый беглец. «Скажи, на волю захотелось. Побегай, а че там? Да только не воруй. Станешь воровать — труба. А изголодаешься — шуруй назад. Примут, куда денутся». «Вы тоже из детдома убегали?» — осторожно спросил Алеша. «Да нет, парень, из другого дома. — проговорил водитель и замолчал. Алеша убедился, что никогда не следует говорить правду первым встречным, ибо в правду не верят, но и врать надо учиться. Легенда о стройке и об отце-прорабе показалась ему глупой, несуразной, как если бы он рассказал, что отец его был контр-адмиралом и погиб, выполняя свой долг по защите Отечества. Однако было радостно, что шофер попался свой и не собирался сдавать беглеца в руки воспитателей или в спецприемник для детей. Через 170 километров показался Ленинград и развеял дремотное дорожное состояние. Возле кольцевой развилки шофер остановил машину и кивнул в сторону. «Мне налево, брат, а ты дуй прямо». «Спасибо», — сказал Алеша, отворачиваясь. Шофер порыскал по карманам, достал мелочи, 74 копейки, и подал Алеше. «Держи! Погуляй! Покути на воле!» «На воле, брат, все вкуснее. Да недолго тебе гулять. Первый же мент возьмет. Когда в следующий убег рванешь, одежонку смени и волосы отпусти. Тебя же за версту видно, невольник. Ну, деньги-то бери». До конечной станции метро Алеша добирался пешком. И в самом деле за версту в нем можно было признать детдомовского. Стриженный наголо, большеватая кепка-восьмиклинка и, наоборот, маловатое пальто. Одежду выдавали хоть и новую, но давно пошитую, пролежавшую на каких-то складах лет 20, и так спрессованную, что складки не разглаживались ни утюгом, ни от долгой носки. И складской запах не выветривался, напротив, проникал в кожу и тело. В детдоме дух этот не слышался, но на воле среди других запахов казался резким и выдавал с головой. Потом он нырнул в метро, где народу было много, и, как ему казалось, под землей все становятся равны, словно в детдоме. Алеша удержался от соблазна покататься на эскалаторах и отправился на поиски роддома, при котором и был дом ребенка. Обходя стороной милиционеров и подозрительных прохожих, он сначала заглянул в магазин, чтобы купить подарок на собранные деньги. Однако в детских товарах глаз у продавщиц был тренированным, и мгновенно послышалось: «Парень, ну-ка иди отсюда, иди, иди, иди». Алеша даже не успел присмотреть подарка, чтобы попросить кого-нибудь купить его. Пришлось спешно уйти в тамбур и оттуда сквозь стекло выбрать игрушку. Ему понравился большой зеленый танк с лампочкой, но беда, не видно цены, даже если сложить ладонь трубочкой. И все-таки он сосчитал деньги, 12 рублей 17 копеек, приготовил их как пропуск и вошел в магазин. Большой танк стоил аж 31 рубль и был управляемый с помощью пульта и провода. Да рядом оказался еще один, неуправляемый и без электромоторчика, зато стреляющий пластмассовыми болванками. И стоил подходяще. «Мне танк, пожалуйста», — вежливо сказал Алеша и сунул деньги. «Деньги в кассу», — бросила продавщица и достала коробку с танком. «Великое дело деньги, и когда они есть, можно прийти в магазин в каком угодно виде, и никто не прогонит». Алеша выбил чек, взял коробку и помчался искать брата. Дом ребенка напоминал обыкновенные детские ясли с игровой площадкой во дворе. Только на улице было сыро, и детей не выпускали. Алеша махнул через забор, быстро нашел вход и подкараулил тетку в белом халате и ватнике, наброшенном на плечи. Она выслушала совершенно правдивый рассказ, но подозрительно спросила: «Ты не обманываешь? А вот подарок». Алеша показал коробку. «Можете позвонить в наш детдом и спросить». Тетка впустила его в дом и велела ждать в передней. Где-то за стенами слышался детский смех и плач, топот ножек и дребезг игрушек. И все это напоминало детский дом, только в каком-то уменьшенном, неразвитом виде. Низкие вешалки, стульчики и горшки. В тепле Алешу разморило и потянуло в сон. К тому же ночь с Васей не спали, выжидая время побега. Сквозь дрему он видел, как в переднюю входили женщины в белых халатах, молча смотрели на него и уходили. Он знал, что из дома ребенка наверняка уже позвонили в детдом, сообщили о беглеце, но ничуть не волновался. Расчет был верным. Пока оттуда пришлют воспитателя, пока он доберется до Ленинграда, Алеша успеет повидаться с Кирюшей. Наконец Алешу раздели и повели на третий этаж. Там в какой-то приемной его накормили. Время было обеденное, и Алеша решил, что сейчас ему приведут брата. Однако его проводили в кабинет с табличкой «Главврач». Седая строгая женщина в белом колпаке посадила Алешу к своему столу, а сама смотрела в какие-то бумаги и щурилась. «Когда мне покажете Кирюшу?» — спросил Алеша, щупая в кармане клавишу, волшебную палочку. «Пока я не увижу его, никуда не поеду». Главврач вздохнула и прищурилась на Алешу. «Ты уже совсем большой мальчик», — сказала она. «Совсем взрослый и умный. Мне 15 лет». Зачем-то соврал Алеша, хотя врать здесь не имело смысла. В бумагах все написано. «Ну, тебе только 13-й», — мягко поправила главврач. «Но выглядишь ты действительно старше. Покажите мне брата», — перебила Алеша, глядя из-под лобья. И тут наступила странная, пугающая пауза. Женщина ушла к окну и, откинув штору, смотрела на улицу. Алеша вскочил, коробка свалилась на пол. «Где Кирюша?» «Ну, успокойся», — миролюбиво сказала главврач. «Здесь твой Кирюша, в игровой комнате, жив и здоров. Ты взрослый парень и уже многое должен понимать. Мне известно, что случилось с вашей семьей. Вы четверо уже достаточно большие, а Кирюша очень маленький, и вы все хотите, чтобы ему было хорошо, правда?» «Хотим», — вымолвил Алеша и стал грызть ногти. «А как бы в детдоме хорошо ни было, все равно Кирюше в семье было бы лучше, правильно?» Она увидела, что он грызет ногти, но ничего не сказала. «Понимаешь, Алексей, твой брат совершенно не помнит родителей. И вас он тоже не помнит. Ну, что поделать, такая жизнь. Дети, особенно младенцы, быстро привыкают к сиротству. И ты, как старший, должен это понимать». «Я понимаю», — одними губами сказал Алеша, готовясь к чему-то страшному. «Так вот, Алеша, есть люди, очень хорошие люди, муж и жена, у них нет детей. И они хотят усыновить вашего Кирюшу, понимаешь? Он станет их сыном, и ему будет очень хорошо с ними. Мы его специально к этому подготовим. Ну, подумай сам, Алексей». «Нет!» — крикнул Алеша. «Не дам!» «Погоди, мальчик, ну что ты?» По-матерински заговорила главврач. «Подумай, хорошо ли в детдоме живется? А скоро и Кирюшу туда переведут. Ну, ты же не хочешь, чтобы ему было так же плохо и тяжело. Не хочешь? А у этих людей Кирюше будет лучше. Он станет жить дома, в семье, понимаешь? Я же вырасту!» Почти закричал Алеша. «Я скоро вырасту!» «Ну, конечно, ты вырастешь», согласилась она. «Но не так скоро. К тому же, кроме Кирюши, у тебя есть сестра и еще два брата». Вдруг Алеша почувствовал, как душа его сжалась, охваченная судорогой, но вместе с тем из нее вырвался незнакомый и неуправляемый голос. Алеша закричал чужими словами, и тихий этот крик чем-то напоминал тот, когда он пришел мстить с хлеборезным ножом за обиженного брата. «Я вырасту, я вырасту, и всех соберу, всех, никому не отдам. Никого не отдам! Вырасту! Вырасту!» В кабинет главврача сбегались женщины, но главврач махала им рукой: «Идите, идите отсюда!» Потом Алешу отвели в небольшой спортивный зал на втором этаже и велели подождать. Алеша почти совсем успокоился, и лишь жжение в груди осталось, как во рту после перца. Он рассматривал шведские лесенки, низкие перекладины, канаты и качели. Все еще было маленьким, детским, но все уже насквозь пропиталось запахом казенного помещения, казенной одеждой и обувью, вездесущим сиротским запахом. Нянечка открыла дверь почти неслышно и впустила двухлетнего мальчика в белой рубашке и белых колготках. Он был совершенно чужой, этот мальчик, и Алеша в первый миг растерялся. «Это что? Кирюша? Мой брат?» Но нянечка склонилась к мальчику и сказала: «Кирюш, вот это твой брат, Алеша. Иди к нему». Кирюша сделал шажок и неожиданно звонко и отчего-то невероятно знакомо повторил: «Алеша!» И словно подтолкнул Алешу с места. Они побежали навстречу друг другу. Кирюша доверчиво вцепился в брата, положил голову на плечо и зашептал: «Алеша! Братик Алеша!» Старая нянечка вдруг заплакала и опустилась на низенькую скамейку. «Вот она, кровь родная! Надо же! Надо же!» А говорят: «Вот она, кровь-то!» И Алеша едва сдерживал слезы. Глава третья. Кирилл переночевал в своих комнатах всего один раз и на второй день явился с раскладушкой и постелью к Аристарху Павловичу. «Пусти на квартиру, Павлович!» — дурачась, попросил он. «Я там от тоски повешусь. Бабушка Полина своими мемуарами достала. Уже и телевизор перестал включать. Места в бывшей гостиной было достаточно и не жалко. Однако, опасаясь ревности соседки, Аристарх Павлович, крадучись от Кирилла, сходил к ней, чтобы уладить все недоразумения. Бабушка Полина была сердита». «Переманил внука», — ворчливо заметила она. «А я ведь ждала его. Из-за них всех, можно сказать, и на белом свете задержалась, не умерла. Чем заманил-то? Жеребенком?» Аристарх Павлович вдруг понял, что заманил Кирилла тем, что не мог говорить. Похоже, младшего Ярошова тянуло к тишине, раздумьям и молчанию. Но бабушка Полина, намолчавшись за 30 лет одинокого лежания, теперь наверстывала упущенное и, откровенно сказать, этот фонтан выдерживала лишь Надежда Александровна. Сама немногословная, она избрала тактику либо отвлекать бабушку телевизором, либо слушать ее и никак не реагировать, занимаясь домашними делами. «Ну, пусть ночует у тебя», — разрешила бабушка Полина, польщенная тем, что Аристарх Палч пришел к ней посоветоваться. «Но завтрак, обед и ужин только дома. Не корми Кирюшу нечего, пусть привыкает к родному гнезду». И ее приживалка Надежда Александровна тоже застрожилась. «Приехал человек в родной дом, а живет у чужого дяди. Для кого я готовлю? От плиты не отхожу». «Мальчику необходимо мужское общество». Неожиданно заступилась бабушка Полина, умеющая быть снисходительной. «Он офицер. А мы с тобой, увы, особые, стареющие и скучные». Таким образом, Кирилл поселился у Аристарха Павловича. Тот, такой же одинокий, когда-то мечтавший о сыновьях, но имеющий дочерей, тихо этому радовался. В первый день после обязательного домашнего ужина Аристарх Павлович достал припасенную бутылочку коньяку грузинского пятизвездочного старого разлива, подпер дверь в квартиру Ярошовых каминной кочережкой, и они очень уютно устроились у огня, зажженного для красоты и удовольствия. Сидели, попивали вкусный коньяк из ярошовских бокалов черного стекла и вели мужской разговор. «Тебе жениться надо», — написал Аристарх Павлович. Не то попадешь в глухое место, сопьешься, а в людное, так по девкам затаскаешься. У меня задача за эти 2 месяца найти невесту и жениться, признался Кирилл. Спиц не сопьюсь, у меня чувство меры. А вот к женатым офицерам совершенно иное отношение у командиров. Кстати, а почему бы тебе не жениться, Палыч? Хотел жениться, да инсульт помешал. Кому я нужен, не мой? А некоторым женщинам это нравится, с видом знатока заверил Кирилл. В молчаливом мужчине чувствуется ум и сила. Аристарх Палыч принес альбом, достал 2 фотографии и подал Кириллу. «А дочки твои?» — догадался тот, с любопытством оценивая девушек. «Вот это мне определенно нравится. Как зовут?» «Ира, она замужем», — написал Аристарх Палыч. «Жалко, а то бы породнились, а?» — засмеялся Кирилл. «Я бы тебя не Палыч звал, а папа». Вторая Наталья, по разумению Аристарха Павловича, была красивее, на 2 года моложе и к тому же незамужнее, но почему-то Кирилл не обратил на нее внимания. И все вертел в руках фотографию Ирины. «Дурочка, выскочила рано», — подумал про нее Аристарх Павлович. «Вот был бы тебе жених, знать бы, из дому бы не отпустил». Обе дочки Аристарха Павловича, сначала старшие, а потом и младшие, уехали в Москву, окончили училище маляров и стали носить странное, напоминающее отцу тюремный жаргон, имя «Лимитчицы». Ирина вышла замуж, быстро освоилась в Москве и получила квартиру, а Наташа жила там уже 4-й год и все скучала по дому, потому, наверное, и наведывалась чаще. Без письма, без телеграммы вдруг объявится на пороге. «Здравствуй, папуля. Вот тебе гостинцы от меня, вот от Иры, любуйся, а я посплю. Посплю и поеду. Мне завтра на работу». Проспит день в родном доме, а вечером на электричку, и как будто во сне приснилось. Аристарх Павлович с Кириллом под мужской разговорчик незаметно приговорили бутылочку, повеселели, расслабились, захорошело. «Давай, Палыч, споем нашу строевую!» — неожиданно предложил Кирилл. «Я запевала, ты подтягивай про себя». «Ну?» — и запел. «Во кузнице молодые кузнецы, во кузнице молодые кузнецы, они куют, приговаривают, они куют, приговаривают». Аристарх Павлович обрадовался, что строевая песня совсем не военная, и стал подтягивать про себя. Кирилл же разошелся, сидя, приплясывал, прихлопывал, дирижировал. В нем словно что-то прорвалось, открылось и выплеснулось наружу веселая бесшабашная удаль. Заражаясь ею, Аристарх Павлович забыл, что за стеной давно уже спят бабушка Полина со своей приживалкой. Они допели строевую, и Кирилл, не прерываясь, вдруг затянул казачью, знакомую, много раз петую Аристархом Палчем. «По дону гуляет, по дону гуляет, по дону гуляет казак молодой, и не ведая того, не осознавая, что с ним происходит, Аристарх Палыч подхватил в полный голос: а дева там плачет, а дева там плачет, а дева там плачет над быстрой водой». А спохватились они оба, когда допели песню. Заржали, как лошади, обнялись. Потузили друг друга, привели медвежьим ревом от восторга. «Развязался язык, солист!» — орал Кирилл. «Шаляпин, а говоришь, не мой, Тимать!» — восхищался Аристарх Павлович, но больше ничего не мог сказать. Простую речь заклинила. Однако петь-то он мог, и, собравшись с духом, он запел, как в опере: «Еще бутылочку достану и выпьем за язык». Кирилл от смеха и восхищения повалился на пол. Смеялись до боли в скулах, до колик в животах. Держали ладонями щеки, зажимали себе рты и снова взрывались хохотом, вытирали слезы. Аристарх Павлович выставил коньяк, с трудом плеснул в бокалы. Они выпили и прыснули оба, тыча друг в друга пальцами. «Салют дадим! Дадим салют!» — пропел Аристарх Палыч и, сунувшись под диван, достал кольт. «Видал, какая пушка!» У Кирилла и вовсе глаза полезли на лоб. «Палыч, ну, Палыч, во игрушка, да ты вооружен! Вот дай посмотреть! Во сила! Какого калибра? Мизинец лезет!» Он был еще совсем мальчишка. Вертел кольт в руках, обласкивал, чуть не целовал. Аристарх Павлович отнял у него игрушку, всадил обойму и махнул рукой. «Пошли!» На улице они обнялись, как два алкоголика, и запели, направляясь за озеро в лес. Степь да степь кругом, путь далек лежит, в той степи глухой замерзал ямщик. Кирилл слова этой песни знал плохо, но две последние строчки сразу запоминал, подтягивал, и получалось хорошо, очень хорошо. Голоса подходили по тембру, сливались, и в вечернем темном лесу под сводами крон песня звучала, как в театре, а за озером в сосновом бору Аристарх Павлович выхватил кольт и дважды пальнул в небо. «Салют!» — пел он, словно колокол, а Кирилл трепал его за руку. «Ну дай мне, дай я!» Аристарх Павлович вложил в его руку пистолет и, придерживая ее, направил в небо. Я сам, вырвался Кирилл. Ну я же офицер, тимать! И тоже два раза выстрелил, после чего Аристарх Павлович забрал кольт, поставил на предохранитель и спрятал в карман. Патронов мало, пропел он. 6 штук осталось. Да я найду к нему патронов. Пытался выклинчить Кирилл. «Ну да, еще, хоть разок!» Аристарх Павлович по-скупердяйски выщелкнул патроны из магазина и оставил только один. Младший Ерошов, смакуя выстрел, аж постановал от удовольствия. Грохотало здорово, наверняка в городе слышно, поэтому Аристарх Палч запел уже серьезно. «Теперь бежим, не то милиция приедет». И они побежали и дурачились по дороге. Кирилл изображал жеребенка, а Аристарх Палч — немого хозяина. «Ага, тимать!» — кричал он. «Тимать!» — откликался жеребенок, и оба ржали. Оказывается, в попыхах и в восторге они забыли запереть входную дверь. Входили на цыпочков, вспомнив о соседях, да было поздно. У потухшего камина сидела Надежда Александровна. Она встретила мужчин презрительным молчанием и также молча проследовала к себе, притворив дверь. Кирилл, по-школьному балуясь, передразнил ее походку и шмякнулся в кресло. «Можно погулять русским офицерам? Законно погулять, находясь в отпуске?» Он был пьян и, как говорят алкоголики, сломался. Руки не слушались, голова падала, хотя Кирилл старался держать ее прямо. Аристарх Павлович почувствовал свою вину, и грядущая завтрашняя выволочка от бабушки Полины в один миг смахнула молодецкую веселость и ухарство. «Спать, Кирилл!» — в приказном порядке запел он. «Ложись-ка на диван!» И почти волоком перетащил Кирилла в постель, раздел, укрыл и выключил свет. Сам же сел в кресло и радовался теперь тихо под легкое свечение углей, исходящее из камина. «Ну и пусть», — думал он, — «пусть нам завтра влетит за гулянку. Было хорошо, было так хорошо». И ему было хорошо, может, и к дому привыкнет, и к дому привыкнет. Человек уже будет надежный, глядишь, и я с ним оживу. Раньше говорил, теперь запел, ну и буду петь, буду петь. Наутро Кирилл проснулся, полежал, припоминая вчерашний шальной вечер, и тихо позвал. «Палыч, А, Палыч? Ага, откликнулся тот. Здорово, мы вчера погусарили. Со стрельбой? Или мне приснилась стрельба? Ага. Нет, ну правда, салют давали? Ага, тимать. Кирилл помолчал, повозился и сел на постели. Жениться надо. Действительно, забросят в глухомань, сопьюсь. И даже без глухомани могу. И тут же поправился. Не, Палыч, я ведь редко выпиваю. От случая к случаю. Но чувствую, могу спиться. Ага, поддержал Аристарх Палыч. Сегодня же пойду искать невесту. Серьезно сказал младший Ершов. А мы с парнями договорились. Через пару месяцев устроить совместную свадьбу. Ну, кто себе подруг найдет, а кто не найдет, с того штраф в пользу женихов. Все, вскочил он и стал делать энергичные упражнения. Пьянки по боку, Палыч, женимся. И ты тоже за компанию, а? Ага, засмеялся Аристарх Палыч. Палыч, вдруг закричал Кирилл. Ты же вчера заговорил, тьфу, вылетело из головы. Ты же вчера песни пел, а какой голос у тебя прорезался. Ну-ка, спой. Аристарх Павлович взял карандаш и крупно написал. Боюсь, ну блин, испугался, пой. Пошли на кросс, отписался тот и стал натягивать спортивную майку. Они вывели жеребчика из стойла и побежали по аллеям, которые, если знать их расположение, замыкались в большой круг и проходили по самым заповедным местам дендрария. Утро было ясное, роса еще искрилась повсюду и холодила ноги, остатки похмелья вылетели почти мгновенно. Заполошный жеребенок заставлял то набавлять темп, то сбрасывать его, вовлекал в игру. Мужикам же было сначала трудновато, бросало в пот, подступала одышка, но расшевелились, взяли второе дыхание и стали замечать, что утро радостное, что трава в алмазах, как ордена, и птицы заливаются. На втором кругу Кирилл уже бегал в запуске с ага, однако проигрывал. Жеребчик, в крови которого бродила страсть к состязаниям, мгновенно набирал скорость и оставлял двуногого далеко позади. И потом, обернувшись, словно смеялся над ним. «Ну, как я тебя? То-то!» На последнем кругу они свернули к озеру и, раздевшись на ходу, попрыгали в воду. И уж было начали веселую возню на отмеле, да Аристарх Палыч вдруг хлопнул по голым ляжкам. «Тима! Ты что, Палыч? Сколько время?» — запел Аристарх Палыч. «На службу опоздал. Ага, запрешь сарай, накосишь сено, я прибегу потом». И помчался домой собираться на службу. Кирилл, пользуясь случаем, часа полтора еще бесился с жеребчиком в воде, плавали с ним на другой берег, носились там по отмели и, наконец, утомленные, нескорым шагом пришли домой. Ага он запер в сарае и пошел сдаваться бабушке Полине. Делать нечего. После кросса и купания хотелось не есть, а жрать. Бабушка Полина полулежала возле включенного телевизора и наблюдала борьбу у микрофонов. «Полина Михайловна, простите великодушно, дипломатично и ласково», — сказал Кирилл. «Мы вчера с Аристархом Палычем устроили небольшую дружескую вечеринку и пели песни». Бабушка Полина словно его не видела, хотя внук торчал у телевизора. Тогда Кирилл убавил звук и сказал еще раз. «Мы вчера устроили дружескую попойку с Палычем, но все было прилично. Включи звук», — холодно сказала бабушка Полина. «Ну, простите, Полина Михайловна, ну, погусарили слегка, да ведь в пределах допустимого. Правда, песни орали, но на это есть кто стрелял». Словно суровый командир, спросила бабушка. «Кто стрелял?» — пытался вывернуться Кирилл. «Что-то я не слышал стрельбы». «А что, стреляли?» «Зато слышала я. Окно было открыто». «Мы всего 4 раза». «Не 4, а 5». «Ну, 5», — признал Кирилл. «С салют давали. «По шеям вам надо надавать!» — возгневилась бабушка Полина. «Гусары! Ладно, ступай. И пошли ко мне Аристарха. Он на службу ушел». «Он-то на службу ушел. А ты, балбес, шататься будешь целый день?» Голосок у неподвижной, немощной бабушки был еще крепкий, и это единственное, что не было еще утрачено от долгой болезни. «Сейчас ступай за стол, а потом иди помогать Надежде Александровне. Скоро Алеша приедет, а комнаты для детей не готовы». Но разговор не окончен. «Вечером придет Аристарх на ужин, зайдете ко мне». «Есть, Полина Михайловна!» — козырнул Кирилл, но бабушка не приняла шутки. Город оказался небольшим, но густо заселенным, как многие города в дальнем Подмосковье. Для знакомства Кирилл купил туристскую карту, присел в сквере на скамейку и стал отыскивать учебные заведения. Педагогический институт он отмел сразу, поставив на карте крест. Возле танкового училища было общежитие историко-филологического факультета, рассадник курсантских и офицерских невест. Кто брал себе жен оттуда, называл общежитие институтом благородных девиц. Кто испытывал несчастную любовь, разочарование и измену, называл серпентарием, а девушек — очкастыми кобрами и гремучими змеями. Ну, а на безразличный случай, как у Кирилла, студенток ИФФ именовали просто ИФУФУНЬКАМИ, общагу же — монастырем. Пренебрежение обычно возникало из-за ранней безответной любви. На первом году учебы Кирилл пришел на танцевальный вечер, который устраивался в хоккейной коробке между общежитием и казармой, и сразу же встретил Таню. Тогда он еще не ведал, что такое ифуфуньки, и, как всякий насидевшийся в неволе и накопивший в себе мощную энергию и жажду любить, особенно не избирал предмет любви. Он был готов влюбиться в кого угодно, лишь бы был внешний женский образ. Остальное дорисовывало буйное воображение. Он был как кумулятивный снаряд, выбрасывающий при взрыве направленную струю, способную прожечь лобовую броню. А Таня была старше Кирилла на 3 года и повидала уже эти стрельбы и уверовала в собственную неотразимость. Кирилл же после Суворовского был еще дохловат и сутул, она же, обласканная голодными взглядами, цвела и в самом деле казалась божественной. Аксиома: женщина прекрасна, если ее любят. И взрыв очередного снаряда ей был забавен. Таня пофлиртовала с Кириллом, повертела ему динамо и очень трогательно распростилась, чтобы оставить в нем долго не заживающую рану. Однако рана эта затянулась очень быстро, а на ее месте появился шрам, равнодушие и презрение ко всем и фуфунькам без разбора. Он больше не появлялся в хоккейной коробке никогда. А спустя 2 года курс Тани был выпускным, и был прощальный вечер на территории училища, вроде бы устроенный стихийно, из чувств давней дружбы между общежитием и казармой. Однако умысел сквозил во всем, от легкомысленных нарядов умненьких и фуфуник до развлекательных игр, когда королева бала венчала лучшие танцевальные пары, и уже нельзя было расставаться до конца вечера. Просто у девчонок с ИФФ были те же проблемы, что и у курсантов-выпускников. Зашлют в глухую деревенскую школу, а там можно и спиться, и удавиться с тоски. Таня была на прощальном вечере, Кирилл же сам напросился в наряд по парку, хотя мстительное чувство подмывало явиться в клуб, покрасоваться там и исчезнуть. Сам того не ведая, он таким образом спасался от собственного цинизма, который уже вызрел, как чирий на пояснице. К тому времени он уже много что познал, и то, что подобные вечера устраиваются по официальной договоренности ректора университета и командования, и что общежития вузов с преобладающим женским населением специально строят возле казарм военных училищ, и таким образом решается не проблема семейного счастья и счастливых встреч, а обыкновенная кадровая политика, ибо в глухих гарнизонах некому учить детишек. Кто-то неведомый и всемогущий программировал его, Кирилла, жизнь, и в протест этому хотелось стихии, случайности и судьбы. И сейчас он лишь выбирал направление, запускал стрелу, как некогда Иван-царевич, чтобы отыскать свою царевну-лягушку. Единственным женским вузом в городе оставался фармакологический факультет, отделение Московского мединститута. Кирилл внутренне посмеялся, опять сочетание букв «ФФ», но мысленно назвал воображаемых невест аптекаршами. В городах он ориентировался увереннее, чем в лесу, и довольно скоро разыскал кирпичное одноэтажное здание факультета. Хотя и была пора экзаменов, однако вокруг было пусто. И если передвигался народ, то в основном на стадион, где был устроен грандиозный рынок толкучка. Хоть и не удалась авантюра, но он так любил ее дух, ее загадочность и непредсказуемое развитие событий, и потому, ничуть не смутившись, ринулся в гущу рынка. Девушек тут было множество, и торгующих, и покупающих, и просто гуляющих между фирменными палатками и рядами, плотно замкнувшими сложным лабиринтом беговую дорожку и футбольное поле. Обилие красного товара ничуть не смутило опытного купца, и глаза его вовсе не разбегались. Всевидящим зрением танкиста он охватывал пространство впереди себя, и точнейший инструмент, глаз, должен был вовремя сработать на ту единственную, как писали в брачных объявлениях. Только выпускники духовной семинарии перед принятием священного сана, да круглые идиоты, хватают первых встречных и тянут в ЗАГС. Первые делали это из боязни остаться холостым, а значит, принять монашество, вторые — от великой лени, либо полной апатии. Кирилл сделал несколько разворотов по бывшему футбольному полю, затем поднялся на трибуны, тоже приспособленные под торговые ряды. Боковым зрением он отмечал, что девушки обращают на него внимание, а еще некоторые молодые люди со стреляющим взглядом изредка спрашивают «ствол» и тут же исчезают. Только глаз Кирилла оставался спокойным и равнодушным. Кумулятивный снаряд ржавел в кассете. Полуденный зной припекал плечи, парадный мундир и фуражка с высокой тульей, сшитая на заказ и утепленная, становились лишними, и предательский пот уже начал щекотать виски. Кирилл покинул рынок и медленно побрел тенистым тротуаром. Здание факультета, похожее на казарму, по-прежнему оставалось пустым. Видно, аптекарши были уже на каникулах. Счастье в белом халатике, наверное, где-нибудь загорало, либо трудилось на родительской даче. По дороге ему попался институт вакцин и сывороток. Огромный серый корпус на целый квартал, хоть и был украшен в сталинском стиле колоннами и скульптурами на крыше, но выглядел мрачно и чем-то напоминал Рейхстаг. Редкие прохожие, словно тени, проплывали мимо и не задерживали взгляд Кирилла. Он ничуть не расстраивался, не приходил к мысли, что слоняется зря, ибо все это являлось выражением воли судьбы. Часам к трем он наткнулся на летний гриль-бар под открытым небом и решил пообедать. Взял курицу на бумажной тарелке, сок в таком же стаканчике и встал за столик к девушке, хотя были свободные столы с сидячими местами. Поглядывая на нее, он молча ел и даже не помышлял о знакомстве. Просто искать знакомств, брать телефончики и адреса — развлечение. Ему же нужно было искать невесту, и тут не до развлечений. Но вдруг ему стало невероятно смешно. После богатой посуды Аристарха Павловича и Полины Михайловны есть и пить с бумаги под тряпичным грибком среди улицы — вот это был контраст. «Что это с вами?» — спросила девушка серьезно и заинтересованно. «Что это с нами?» — давясь от смеха, проговорил Кирилл. «А с нами что?» «Посмотрите, все вокруг бумажное, все временное, все одноразового пользования. Жизнь становится как шприц. Ввел инъекцию и выбросил». «Вам не смешно?» «Нет», — сказала она. «Мне очень удобно и без проблем». «А, в смысле, не надо мыть посуду?» «Ну, разумеется». «А вот есть такая посуда, которую приятно мыть», — сообщил Кирилл. «Не может быть», — определенно сказала она. «Разве солдатские котелки?» Это он принял как оскорбление, но невозмутимо заметил: «Солдатский котелок — вещь долговременная. Мыть его тоже приятно. А вот серебряную посуду, которой лет 100 или даже больше, это нужно испытать». «У меня есть время. Мы можем немного погулять», — вдруг сказала девушка. «К сожалению, я занят», — с удовольствием заявил он и отработанным движением установил фуражку на голове. «Честь имею». И, круто повернувшись, пошел прочь. Он представлял, как ей сейчас неуютно, мерзко, и думал: «А это тебе за котелок и за бумажные тарелки». Наверное, и она что-то мысленно говорила ему вслед, обзывала сапогом или еще как-нибудь. И это было естественным заключением временной одноразовой жизни. Все-таки она испортила Кириллу весь дальнейший поиск. Чуткий и точнейший инструмент больше замечал асфальт, чьи-то шаркающие ноги и мусор на тротуарах, а сам он, зацепившись мыслью о сиюминутности жизни, забывался и не мог сосредоточиться. Ему становилось неуютно в такой бумажно-беспроблемной жизни, хотя он никогда не придавал этому значения. Помнится, еще в Суворовском, когда их повели на первые стрельбы и выдали по 3 патрона, он сжимал их в кулаке и думал, что в каждом этом изящном остроносом предмете заключена невероятная сила. Сейчас укращенная и находящаяся в покое, стоит загнать патрон в патронник, передернуть затвор и надавить на спуск, стоит бойку разбить капсюль, и сила эта мгновенно вырвется наружу. А потом в училище на первых стрельбах из танковых пушек он точно так же смотрел на снаряды, красивые, влажно-блестящие, с любовью изготовленные механизмы, в которых законсервирована огромная разрушительная мощь. И вот теперь навязчивое ощущение одноразовости жизни напоминало ему существование такого снаряда. Жизнь эта была вроде бы и красивой, блестящей и довольно сложной по внутренней начинке, но постоянно висела на волоске и как бы зависела от чужой воли, от некоего бойка, разбивающего капсуль. Удар — и все. Снаряд разлетелся на свои 3 составляющих. Сначала сгорит пороховой заряд, обратившись в дым, потом, пройдя по крутым нарезам, вылетит начиненная взрывчатым веществом его голова, и, наконец, отлетит тело, пустая стреляная гильза. Он много раз слышал, что жизнь солдата в современной войне — это примерно 27 секунд боя, а жизнь младшего офицера в 2 раза больше. Кто-то исследовал, промоделировал, рассчитал. Кирилл же внутренне противился такой судьбе. Душа протестовала и властно требовала жить, жить, жить. Не хочу обращаться в дым. И он, разумом понимая предопределенность жизни снаряда, вторил ей: «Хочу просто жить, как живет трава. Хочу испытать полный круг от первого весеннего ростка, пробивающего почву, до полного увядания глубокой осенью». И чем больше он замечал вокруг себя приметы знаков этой одноразовой жизни, тем жестче становился протест и своей неосознанной интуитивной формы обращался в словесную, когда можно сказать: «Не хочу есть из бумажных тарелок, хочу есть из серебряной посуды, которой уже больше 100 лет».